Шел Сашка позади немца, но со спины видно, мается фриц, хотя виду старается не подавать. Шагает ровно, только плечами иногда передергивает, будто от озноба. Но когда поравнялся с ним Сашка, кинул взгляд, лица немца не узнал. Как обострилось оно, постражало, посерело, губы сжаты испеклись, а в глаза лучше не глядеть. Если раньше относился Сашка к своему немцу добродушно-снисходительно, с эдакой жалостливой подсмешкой, то теперь глядел по-другому, серьезней и даже с некоторым уважением. Блюдет свою солдатскую присягу фриц. Ничего не скажешь. Только обидно, что зазря все это. Ведь за неправое дело воюют. И захотелось Сашке сказать: «Эх, дурили тебе голову! За кого смерть принимать будешь? За Гитлера, гада! Эх ты!» Однако не сказал, понимая, не до слов сейчас, не до разговора, когда такое страшное впереди. На половине пути немец остановился и попросил покурить. Сашка разрешил, и они остановились. Закурив, немец опять стал совать пачку с сигаретами и зажигалку Сашке в руку. «Не надо, себе оставь», — мотал головой Сашка, отказываясь, но фриц совал и совал. Хотел было сказать Сашка, что сгодятся еще ему сигареты, но не сказал. Не может он его зря обнадеживать. Может, и верно, не нужно будет курева немцу. Пришлось взять и сигареты, и зажигалку. Пока стояли, обернулся Сашка, Толика уже не было видно. Да и Чернова лишь крышами виднелась. А погорелая деревня, которая на Большаке, почти рядом. Если в штаб бригады идти, надо этот Большак пересечь. И по полю до леса, а через лес к Волге. И только за ней уж Бахмутова будет, далеко. Если до этого была у Сашки мысль вести немцев в штаб бригады, то теперь отошла. Нет у него права без приказа в такую даль идти. Дезертиром могут честь запросто. Немец шаг сузил, а Сашка подгонять не стал. Так и шли еле-еле, а куда спешить? Немец всю дорогу слюну глотал, часто, и дергался у него кадык. И у Сашки тоже в горле комок давит, дышать мешает. Понимает он, чего немец сейчас испытывает, какую тяготу несет, и завел с ним Сашка мысленный разговор. «Понимаешь, какую задачу ты мне задал? Из-за тебя, язвы, приказ не выполню, и что мне за это будет, не знаю. Может, трибунал, а может, комбат в горячах прихлопнет. Есть у него такое право, война же. Ты вот листовку порвал, пропаганден, пропаганден», — бормотал. «А каково мне было глядеть, как ты нашу листовку рвешь? А что мне было сказать, когда из-за капитана вышло, что брехня эта листовка? А не так это, правда она?» И писала с людьми повыше комбата. «И что мне теперь делать, что?» — закончил он безответным вопросом. А пепелище уже близко. Вот подошли они к первой сожженной избе. Над гробием торчала печная труба из груды пепла. Немец в нерешительности приостановился, но Сашка повел его дальше, чтобы из Чернова было их не видно. Вокруг пепелища кое-где остались стены изб обгоревшие. А так только уголь и чернили, да что еще железное сохранилось? Кровати искорежены, чугуны, сковородки, ну и кирпичи битые. Немецкая, видать, работа. При отходе сожгли, сволочи. Вот поджигателей этих стрелял бы Сашка безжалостно, если б попались. А как в безоружного? Как? Тут подумал Сашка, а как бы ротный на его месте поступил? Ротного на горло не возьмешь. Он бы слово для капитана нашел. А что Сашка? Растерялся начисто, лепетал, что только «не могу». Да что может Сашка, рядовой боец, которому каждый отделенный начальник? Ничего вроде бы. Но хватило же у него духа капитану перечить. А сейчас такое умыслил, душа переворачивается. Приказ не выполнить. Да кого? Самого командира части. Впервые за всю службу в армии за месяцы фронта столкнулись у Сашки в отчаянном противоречии привычка подчиняться беспрекословно и страшное сомнение в справедливости и нужности того, что ему приказали. И еще третье есть, что сплелось с остальным. Не может он беззащитного убивать, не может и все. Остановился Сашка, приставил ногу и немец. Близко стоят друг против друга. Поднял голову немец, глянул на Сашку пустыми, неживыми уже глазами, и предсмертная тоска, шедшая из них, больно хлестнула по Сашкиному сердцу. Отвернулся он и, забыв, что есть у него фрицевские сигареты, набрал в кармане махры, завернул цигарку, прижег. Потом очнулся и протянул немцу его пачку. Тот помотал головой, отказался. И понял Сашка, почему. Небось, решил, что последняя перед смертью — это сигарета, и не захотел этой милости. «Кури, кури!» — не убирал Сашка пачку. Немец опять вскинулся, и пришлось Сашке принять его взгляд. А лучше бы не видеть. Померкшие глаза и мука в них. Чего тянешь, чего душу выматываешь? Приказ есть приказ. Ничего тут не поделаешь, кончай скорей. Так или не так, понял Сашка его взгляд, но обдал он его такой тоской, что впору и себе пулю в лоб. Поглядел он с надеждой на поле, не идет ли кто? Нет, не видать. Он и вышел-то сюда, к пепелищу, потому что отсюда поле почти до самого леса проглядывается, и если будет начальство из Бахмутова возвращаться, он издалека увидит, а как увидит, побежит сразу навстречу и к комиссару. И тут послышался какой-то крик со стороны Чернова. Обернулся Сашка и обмер. Маячила вдалеке высокая фигура комбата, шедшего ровным, неспешным шагом прямиком к ним. А рядом ординарец Толик, то забегавший поперек капитана, то равнявшийся с ним. Он-то и кричал что-то, наверное, Сашку звал. Побледнел Сашка, съежился, облило тело ледяным потом, сдавило сердце. Идет комбат, конечно, проверять, исполнен ли его приказ, и что будет-то. Кинул он тоскливый взгляд опять на поле, а вдруг? Но пустое поле. Тогда вышел Сашка из-за обгоревших бревен показаться Толику, чтобы не орал он. Ординарец, заметивший его, перестал кричать и размахивать руками. За спиной Сашки тяжело задышал немец, подошедший и тоже увидевший идущих. Задышал часто, с хрипом, словно воздуха ему не хватало. Теперь все. Теперь уже ничего не придумаешь. Безнадежно проносилось в Сашкиной голове. Конец теперь немцу. Комбат был без шинели и без фуражки. Ушанку он вообще не носил. Даже на марше, в метели лютой, фуражечки красовался. Воротник гимнастерки расстегнут. Незатянутый ремень оттягивался кобурой. Но походка была твердая, не качнулся ни разу. Вспомнил Сашка. Так же вот ровно шел комбат в последнем их наступлении на Овсянникова, когда ни ротные, ни помкомбата не смогли поднять в конец измученных, перемаянных людей. Красиво шел. Глядели на него тогда с восхищением и поднялись, как один через немоготу и усталь. И теперь прет, как танк, сравнил Сашка, потому как ощущения были схожие. Тогда он знал, что никуда не денешься, и сейчас тоже. И секундной вспышкой мелькнула. «Ну а если?» «Хлопнуть сейчас немца и бегом капитану. Ваше приказание выполнено». И снята с души вся путань. И не тронув автомата даже, только повернувшись чуть к немцу, увидел Сашка, прочел тут мысль эту секундную. Смертной пеленой зашлись глаза, заходил кадык. «Нет, не могу». Прислонился Сашка к уцелевшей, полуобгоревшей стене. Такая слабость охватила, но в душе нарастала. «Не буду, не буду, пусть сам комбат стреляет или своему Толику прикажет, не буду». И когда решил так бесповоротно, вроде спокойней стало. Только покой этот, покойницкий. Лишь бы скорее подходил комбат, лишь бы скорее все это кончилось. И немцу маята это не в проворот, и Сашке. А капитан с ординарцем все ближе и ближе. Ну что комбат делать будет? Силой заставит немца угрохать. Есть в уставе такое, обязан командир добиться выполнения своего приказа, во что бы то ни стало, и если нужно, оружие применить. Или просто за невыполнение приказа Сашку на месте кокнет. Уже в шагах 40 они. Видно, как полыхает сбитая в самый угол рта папироска, как треплет ветром незачесанный чуб на лбу капитана. И ждать уже недолго. И стал Сашка считать капитановы шаги, чтобы не думать ни о чем. Раз, два, семь, восемь, 12, 20, 21, 30, 34, 35. Совсем рядом комбат. Что будет-то? Приослаб Сашка, но все же нашел в себе силу выйти навстречу и, остановившись, вытянуться под стойку смирно и уставиться в лицо комбата. Тот тоже остановился, широко расставил ноги и глянул на Сашку, но долго взгляда не задержал, хотя Сашка глаза не отводил, а прошелся вскользь, переводя потом на немца, тоже ненадолго. Откинув прядь со лба, комбат затянулся сильно папиросой и вроде задумался, уставившись в землю. Толик на Сашку не смотрел, только кинул мимолетно, что допрыгался, предупреждал я. Только минуты перед атакой бывали для Сашки такими же маятными, такими же мытарными. И тихо бывало так же. Только теперь за спиной Сашки шумно глотал слюну немец, и поскрипывали его сапоги на переступающих на одном месте ногах. Комбат докурил, затоптал носком сапога брошенный окурок, опять отбросил налезший на лоб клок и, шагнув к Сашке, уперся в него своим неморгающим тяжелым взглядом. «Теперь конец», — подумал Сашка. «Сейчас закричит, затопает, вытащит пистолет, и что тогда?» Но Сашка не сник, не опустил глаза, а, ощутив вдруг, как отвердилось, окрепло в нем чувство собственной правоты, встретил взгляд капитана прямо, без страха, с отчаянной решимостью не уступить. «Ну, что будешь делать? Меня стрелять? Ну, стреляй, если сможешь. Все равно я правый, а не ты. Ну, стреляй, ну!» Чуял Сашка, а злится комбат на его непокорный ответный взгляд. Но на Сашку тоже накатило. Ничего ему не страшно, будь что будет. И верно, раздул капитан ноздри своего чуть кривоватого с горбинкой носа. Но не закричал, не затопал, кобуре руку не потянул, а глядел на Сашку хоть и сурово, но без злобы, очень серьезно и вроде раздумчиво. Может, отошел малость, одумался? Это дало Сашке надежду, и вызов в своих глазах он погасил. И смотрел на комбата уже без дерзости, но твердо, хотя и колотилось сердце, как бешеное, отдаваясь боли в висках. И отвернул глаза капитан. «Пойдем», — сказал он пораженному ординарцу, который хотел было что-то вякнуть, но не вякнул, а повернулся кругом, еле успев задеть Сашку недоуменным взглядом. Сашка же стояла каменела в той же стойке смирно, все еще не сводя глаз с комбата, все еще не зная, радоваться ему или нет. Уже на ходу, на миг остановившись, комбат повернулся к Сашке и бросил: «Немца отвезти в штаб бригады. Я отменяю свое приказание». У Сашки засекся голос «ответить есть». Закружилось все, и чуть не осел он у обгоревших бревен. Чувствуя, как железный обруч, стягивающий его голову все это время, начинает понемногу ослабевать и, наконец, отпускает совсем. «Повторите приказание, боец!» Словно издалека услышал он капитана и, набравши воздуху, выдохнул. «Есть отвезти немца в штаб бригады!» Очень громко, как ему казалось, а на самом деле еле слышно. «Выполняйте!» Комбат зашагал так же ровно, неспешно, сильно размахивая левой рукой. А около него крутился Толик, кидавший через плечо торопливые, непонимающие взгляды на Сашку. Сашка же вздохнул глубоко, полной грудью, снял каску, обтер с лба пот, провел рукой по ежику отросших за эти месяцы волос и окинул взором все окрест. И удаляющегося комбата, и большак, и церкву разрушенную, которую и не примечал прежде, и синеющий бор за полем, и не шибко голубое небо, словно впервые за этот день увиденное, и немца, из-за которого вся эта неурядь вышла, и подумал: «Коли живой останется, то из всего им на передке пережитого будет для него случай этот самым памятным, самым незабывным». Поначалу, когда что-то толкнуло Сашку, и сразу вдруг ничего не стало видно, кроме неба, он ничего не понял. Только потом, когда вырвавшийся из рук котелок со звоном поскакал вдоль ручья, в левую руку в двух местах ожгло болью. До него дошло, ранило. Но привыкший к двухмесячной гранке со смертью, Сашка даже не повернул головы. Лежал недвижно и только тихонько подвигал пальцами. Шевелится, значит, порядок. И только не колыхаться. Немец-то наблюдает, и стоит шелохнуться, резанет очередью. Но долго смотреть в одну точку, тот стомится. и, убедившись, что русский готов, удовлетворенно хмыкнет и потянется за сигаретами. Вот тогда можно рвануть. Но как угадать? И потому лежал Сашка, застывший, уставившись в небо, чувствуя, как быркая вода, промочив ватник, заледенила спину, затекла в левый ботинок и ознобила все тело. Но все же надо поглядеть, что сотворил немец его рукой, и Сашка скосил глаза. Из разорванного в двух местах рукава телогрейки торчала вата, но не белая, а бурая, и два темных до коричневости пятна медленно расплывались вокруг дырок. «Почему эта кровь не красная?» — удивился Сашка. А потому испугался, что уйдет она из него вся, без перевязки, и не добраться тогда до санзвода. И страсть, как захотелось очутиться наверху оврага, перевязаться и немедля в тыл, пока есть еще силенка и пока не добили. Но что-то удерживало Сашку внизу, как бы не промахнуться. И все так же, бессмысленно глядя в небо, старался он представить себе немца, который его подбил, и виделся ему его враг не таким, каким был взятый им недавно в плен немец, а совсем другим, старым, с лицом злым и желтым, как у трупов. А из-под нахлобученной каски выпучен белесый, прижатый к окуляру глаз, нацеленный на Сашку. А скрюченный палец на спусковом крючке готов вот-вот сжаться, чтобы пустить очередь. И вдруг, словно воочию, увидел Сашка, как отнял немец руку от оружия и зашарил ею по карману. Но глаза все еще на прицеле. Как вынул сигареты, потом зажигалку, и тут... Тут надо рвать. И Сашка не замешкался, вскочил рывком, охнул от боли и пули через ручей. И взлетом по склону оврага. Плюхнулся он на землю под первой же елью. Дальше не побежал, нельзя. Если приметил его фриц, то хлобыснет поперед его, хлобыснет наобум, но может и прибить. И впрямь пулевая очередь проскочила впереди Сашки, позбивала ветки с деревьев, потом прорезала в правую сторону, где шел дальше редкий подлесок, где обитает его первая, битая-перебитая рота в 13 штыков. Чертова дюжина. Измытаренная, оголодалая, мокрая. Кривясь от боли, стащил Сашка с левого плеча ватник, засучил рука в гимнастерке и увидел рваное, развороченное мясо. Одна из пуль прошлась касательно, и кое-как наскоро перевязался. Крови было почему-то немного, и подумал Сашка, что от этой треклятой жизни на передке ее вообще у него осталась самая малость. В голове кружило, тело обмякло в слабости, и захотелось курнуть, хоть одну затяжку сделать, чтобы приободриться, но одной рукой самокрутку не свернешь. Да и табачишка у него, одна труха, придется перетерпеть. «Ну что ж», — подумал Сашка, — «полежу чуток, отдышусь и в тыл. Неужто отвоевался на время? Неужто живым отсюда выберусь?» Даже не верилось. Спустя немного поднялся он, и небоязно, закрывали его тут деревья и кустарник, затопал по тропке, ведущей в тыл. Но, не пройдя и десятка шагов, остановился. Постоял в нерешительности недолго, потом, махнув рукой, двинулся дальше. На передовой такой порядок. Если ранило, уходишь в тыл. Отдай свой автомат или СВТ оставшимся, воевать которым, а сам бери родимую трехлинейную образца 1891 года, дробь 30-го, которую издашь в тылу. Будешь проходить, Сашка, расположение второй роты. Там и произведешь обмен. Но его-то в роте ППШ тогда не достанется. Сашка опять приостановился. Да и с ребятами, и с ротным надо бы проститься, — начал уговаривать он себя, потому как смертно не хотелось ему перебегать опять этот проклятущий ручей, возле которого не один десяток пробитых котелков и касок. И главное, уж больно редок лесок за оврагом. Кустики одни, да осинки тонкие. Сквозь них весь на виду будет Сашка, и только метров через 100 станет укрытистей. Вот эти-то метры самые злые, и если приметит его там немец, врежет наверняка. И Сашка заколебался. Конечно, фриц не ждет его обратно. Какой дурак, ежели ранен уже, попрется назад, на тот гнилой болотный пятачок. Немец ждет кого другого, кто приползет за водичкой, и наблюдает, конечно, зараза. И дважды придется пройти Сашке под смертью, туда и обратно. а такая неохота, если добьют. Но Сашка все эти страшные 2 месяца только и делал, чего неохота. И в наступлении, и в разведке. Все это ведь через силу, превозмогая себя, заколачивая страх и жажду жить вглубь, на самое донышко души, чтобы не мешали они делать ему то, что положено, что надо. Но сейчас это «надо» не так уж обязывало, потому как раненый он и имел право распоряжаться собой по-своему. И надо ему топать поскорей по этой тропке, которая в тыл, которая к жизни, да поторапливаться пока тихо, пока силы есть. Но пока эти мысли крутились в голове, ноги принесли его обратно к оврагу. И здесь сходу, даже не остановившись, потому если задержаться хоть на минуту, не заставить себя дальше, бросился Сашка вниз по уклону, перемахнул через ручей и грохнулся на землю уже на той стороне, вжался в траву и замер, ожидая выстрелов. Но их не было. Проморгал Фриц. Но сердце колотилось, как бешеное, и пришлось Сашке некоторое время полежать, прежде чем поползти дальше. Как ни старался он не бередить раненую руку, задевалась она о землю и мешала. Мешал и автомат, и диски у пояса, и гранаты, и каска, нализавшая на лоб. И не раз замирал Сашка для передыху. Миновав это гиблое место, он приподнялся и заковылял в расположение роты. Но не совсем в рост, а пригнувшись. Ни окопов, ни землянок у первой роты не было. Кругом вода. Даже мелкие воронки от мин, и те ею дополна. И ютились, битое-перебитое в шалашиках. Только у ротного был жиденький блиндажик, на бугорке выкопанный. Но и в нем воды до колена. К нему-то и держал Сашка направление. Ротный стоял у своего обиталища и, видно, ждал Сашку. Он ведь и послал его за водой к ручью. «Вот ранило, товарищ командир», — словно извиняясь, доложил Сашка. «Снайпер поймал, чтоб его». «Зачем вернулся?» — перебил ротный. «Автомат принес, да и с ребятами проститься». «Тоже мне сантименты», — буркнул ротный свое любимое словечко. «Неудобно же так, не доложив». Сашка бережно опустил автомат на землю. «Ладно, не задерживайся только. Чем черт не шутит?» «Закурить бы. Не завернете, товарищ командир?» «Сейчас». Ротный вынул кисет и немного дрожащими пальцами стал крутить большую цигарку. Ему тоже это несподручно. Руки-то у него перевязаны. Уж месяц как пошла по ним какая-то болезнь нервная. От этой их жизни, что не в проворот, но в санчасть ротный не шел. А когда ребята уговаривали, отделывался небрежно этими словами, сантиментами. Сашка принял цигарку, поблагодарил, затянулся во всю мочь. И поплыло все перед глазами хорошо. Подошли бойцы-товарищи, обступили Сашку, обглядели. Отвоевался Сашок. По-легкому отделался, в ручку. Повезло черту. А он везучий, Сашка-то. К праздничку в тыл подастся. Я говорю, везучий. За нас праздник отгуляй. Прижми в санроте сестренку какую, за всех нас. Это сержант сказал. На передки недавно из разведки прислали. На несколько деньков его хватило анекдоты да байки про баб рассказывать, а потом заглох, сник, жадные глаза на выкат потухли. Он прижмет, его самого сейчас, верно, Сашка? С наших харчей не разбежишься. Потом присели кто куда и откурили, молча. «Давай отваливай, Сашок!» — ротный тронул его за плечо. «Нечего рассиживаться!» Сашка поднялся. «Конечно, надо идти, чего судьбу пытать? Но неловко как-то и совестно. Вот он уходит, а ребята и небритый, осунувшийся ротный должны остаться здесь, в этой погоне, и никто не знает, суждено ли кому из них уйти отсюда живым, как уходит сейчас он, Сашка». И топтался он на месте, все не решаясь тронуться, пока ротный не прикрикнул. «Приросты, что ли? Проводите его, сержант, до ручья!» «Сменят вас, скоро сменят. Сколько же можно?» «Сменят обязательно. Торопливо, словно боясь, что перебьют», — залепетал Сашка. «Свидимся еще. Я из санроты ни ногой. Дождусь вас беспременно». «Ладно, не загадывай», — ротный протянул руку. «Ну, бывай, Сашок. Смотри, чтоб не добило. Не хочу я этого, понял?» и подтолкнул тихонько Сашку. «До встречи, ребята!» — бодро выкрикнул Сашка и сам почуял фальшивину в этой бодрости, потому как знал он точно, никаких встреч со многими оставшимися здесь не бывать. А кому уж из них остаться здесь, на этой ржевской, набухшей от крови земли? Это уже судьба. Сашка немного пошатывала, и сержант поддерживал его за локоть. Перед тем местом, откуда ползти надо, посидели они чуток, и скрутил сержант Сашке на дорогу самокрутку. Да не из легкого, а из махорочки. Продрала она до самого нутра, приглушила боль. «Счастливый ты, Сашка!» — не тая зависти протянул сержант. Хотел было ответить Сашка, что нечего пока ему завидовать. Впереди ручей, 2 километра по передовой, да и Чернова обстреливают. Верст 6 надо пройти, тогда можно сказать наверняка, отвоевался, а пока... Но глянул на сержанта, а у того глаза словно пленкой какой подернуты, нехорошие глаза, и ничего не ответил. Конечно, счастливый по сравнению с другими-то. Долго набирался Сашка духу перед оврагом. Страшно через него идти. Пожалуй, ползком придется. Конечно, заморишься весь, в грязи изваляешься, зато фриц не заметит. Но неподобно Сашке, бывалому бойцу, праздновать напоследок перед немцем труса. И опять в рост метнулся он через овраг, и опять пульнула по нему очередь, и опять отлеживался он под той же елью. Только теперь немец так быстро не отстает. Поливает и поливает. Вот и мины пустил, зараза, чтобы ему провалиться. И шлепнулась одна прямо в ручей, обдав Сашку комьями грязи. «Вот язвы так язвы», — шептал он. «Неужто не дадут уйти, гады?» Но где-то предчувствие обойдется. Минут 15 бушевал фриц, а для Сашки век целый. «Теперь все. Никаких задержек больше», — сказал он себе, и что было сил, затрусил по трубке. До второй роты шла она вдоль опушки, и виднелось ему сквозь деревья поле, то страшное ржавое поле, по которому бегал и ползал, и на котором мог бы остаться навечно, как остались многие его друзья-товарищи. Там, где тропа сворачивала влево, вглубь леса, он приостановился и окинул последним взглядом это поле и попрощался мысленно со всеми там оставшимися. Не его вина, что не разделил он их судьбу. Выпал ему просто счастливый случай до времени, но впереди-то у него еще вся война. Свернув в лес, Сашка успокоился. И идти тут легче, по суше. 2 месяца не гляделся он в зеркало. Тот осколочек, что употреблял при бритье, показывал ему только отдельные части лица. Ну а смотреть себя всего где уж. А вид был у него не ахти. Обгоревшая, заляпанная грязью телогрейка вся в дырках, брюки ватные в клочьях, из дыр на коленях просвечивали другие брюки, диагоналевые, тоже протертые, и виднелись из них бежевые теплые кальсоны. А потом уж и тело синело. Ушанка, задетая пулей, каски-то не всегда надевали, тоже растерзана, обмотки цвет свой потеряли и рыжие от налипшей глины, а руки черные, обожженные. Грели их над костром, а когда задремлешь на миг, падали они в огонь. Безжизненно, оттого и ожоги. Не один Сашка такой, все на передке такие же, и как бы в порядке вещей, но сейчас ощутил он на себе весомость 2-месячной грязи. И замечтал о бане, как прогреет в парилке в конец измерзшее тело, как сдерет с него коросту наросшей грязноты, как наденет после прожарки горячее белье и как избавится, наконец, от противного зуда, изводящего все их поселение. Даже блаженная улыбка проползла по Сашкиным губам, когда представилось это, но в тот миг он очутился на земле. Тонко пропели 2 шальные пули над головой. И понял он, ничего загадывать пока нельзя, слишком ненадежно пока его бытие. Так и смерть может захватить расплохом. И навалился на Сашку после этих пуль страх, как бы не добило. Насколько позволяли силы, прибавил он шагу, проклиная голодуху. Из-за нее, проклятый, не может он сейчас убыстрить ход и плетется, как обезноженный, а не ровен час надумает фриц из миномета бабахнуть. Или рама в небе загудит, которая хоть и для разведки, но может и бомбами закидать, что не раз бывало.